утру 24 сентября я доложил начальнику штаба фронта генералу Курасову, что 6 наших стрелковых дивизий уже выведены с переднего края, и если командование разрешит, 43-я армия начнет марш на Шауляй вечером, на сутки раньше срока. Владимир Васильевич дал нам добро. С наступлением темноты первые войсковые колонны вышли из лесных массивов и двинулись по дорогам на юг, к переправам через Мушу и Лиелупе. И далее по своим маршрутам. Шли по 30-45 километров в ночь. Светлое время суток проводили на дневках в лесах. Командующий приказал предоставить самые широкие полномочия комендантской службе, чтобы ее посты бдительно следили за режимом маскировки не только на марше, но и после сосредоточения войск в районе Шауляя. Ночью 27 сентября, когда армия находилась на марше, оперативная группа штаба уже прибыла в Шауляй и с утра приступила к рекогносцировке местности в полосе, которую сдавала нам 2-я гвардейская армия. Командование фронта предписывало главный удар нанести с востока, прямо от Шауляя. Побывав на местности, я пришел к выводу, что для нас выгоднее ударить с северо-востока через городок Куршинай, где второй рубеж обороны противника близко подходил к первому рубежу. Я попросил разрешения перенести свой главный удар с левого фланга на правый. Иван Христофорович внимательно выслушал меня и не только согласился с моими доводами, но и похвалил меня за разумное предложение. Как было предусмотрено планом, войска фронта к утру 5 октября 1944 года полностью завершили подготовку к наступлению. Вместе с другими частями и соединениями готова была к удару и наша 43-я армия. Погода стояла туманная, дождливая, и только в 11 часов появилась возможность начать артиллерийскую подготовку. Под прикрытием огня орудий минометов при поддержке авиации танков передовые разведывательные отряды 6-й гвардейской и 43-й армии решительно атаковали врага. Наступление дивизии 1-го эшелона оказалось столь стремительным, что противник в полосе удара нашей армии не успел разрушить ни одного моста через Венту. За первый день наступления войска фронта продвинулись на глубину от 14 до 17 километров, расширили полосу прорыва до 75 километров. В ходе боев командующий оперативно и твердо руководил наступающими соединениями, помогая им гибко маневрировать, обходить опорные пункты и узлы сопротивления врага, наносить удары по флангам и тылам вражеских войск, уничтожать их на земле и в воздухе, добиваться окружения сопротивляющихся группировок. В итоге было захвачено большое количество пленных. Их показания и оперативные документы штабов убедительно подтвердили, что наш удар на Мемницком направлении был неожиданным для немецко-фашистского командования. Не упустил командующий момента, когда надлежало ввести в сражение подвижные силы. Нам, я имею в виду 43-ю армию, удалось сходу форсировать реку Минию, но чем ближе мы подходили к Мемелю, тем яростнее становилось сопротивление врага. Ведь он заранее очень основательно укрепил этот важный порт, превратив его в крепость. Кроме того, на подмогу и без того достаточно сильному гарнизону устремились войска с соседних участков. При очередном докладе командующему я ждал от Ивана Христофоровича самых суровых слов за невыполнение задачи, хотя Клайпеда и была блокирована нами. Но он сказал только, причем, как мне показалось, подбадривающим тоном: «Афанасий Павлентьевич, сделай все, чтобы не выпустить из Мемеля ни одного фашистского танка, ни одного орудия, ни одного гитлеровца. Скажу несколько слов об особенностях блокады войск врага на Курлянском полуострове, в организации которой Иван Христофорович принял активное участие. Бывшая группа армий «Север», переименованная в группу армий «Курляндия», оказалась защищенной с трех сторон морем, что позволило ей компактно использовать свои силы и создать весьма прочную оборону всего 200-километрового сухопутного участка фронта. Оперативная плотность здесь была чрезвычайно высокой, приходилось не более 6 километров на одну дивизию. Враг глубоко эшелонировал и всесторонне развил в инженерном отношении свою оборону, имея всюду солидные вторые и на важнейших направлениях и третьи эшелоны, а также крупные резервы, используемые для сильных контрударов и контратак. Море из-за того, что наш Балтийский флот не располагал достаточными силами и средствами, оказалось окном, через которое блокированные с суши войска почти до конца войны получали все необходимое для ведения боевых действий, не испытывая недостатка ни в боеприпасах, ни в горючем, ни в продовольствии. Но при всем том, объективно это была положительная ситуация, так как более трех десятков отборных дивизий вермахта не только не способствовали обороне Рейха, но еще и требовали постоянного снабжения. Блокировались же они минимальными силами советской стороны. А в конечном счете, несмотря на все меры, принятые гитлеровским командованием для спасения своей курлянской группировки, она безоговорочно капитулировала. 13 января с утра в полосе левого нашего соседа 39-й армии 3-го Белорусского фронта загремели артиллерийские залпы. Началась восточно-прусская операция заключительного этапа войны. По первоначальному замыслу 43-й армии в этой операции отводили вспомогательную роль, содействовать силам 3-го Белорусского фронта, оставаясь в составе войск Баграмяна. Но в дальнейшем, при развитии операции, армию передали Черняховскому, и она в составе 3-го Белорусского фронта участвовала в разгроме тильзитской группировки врага, а затем в штурме города Лабиу, первоклассной крепости. Однако вскоре по стечению обстоятельств мы вновь оказались в составе 1-го Прибалтийского фронта. Дело в том, что 8 февраля Ставка приказала собрать под командование маршала Говорова армии, до этого времени входившие во 2-й и 1-й Прибалтийские фронты. Ивану Христофоровичу же было приказано вместе с управлениями фронта и 3-й воздушной армии убыть в Восточную Пруссию, чтобы принять под свое командование ряд объединений от Черняховского, в том числе и нашу 43-ю армию. Баграмян прибыл на КП Черняховского к вечеру 9 февраля. Иван Данилович встретил гостя радушно и помог войти в курс весьма напряженной обстановки, которая сложилась в Восточной Пруссии. Он, в частности, сообщил, что войска вражеской группы армий «Центр», именуемой теперь «Север», заперты на Земландском полуострове, блокированы и прижаты к морю в районе Кёнигсберга и юго-западнее него, то есть рассечены на три изолированных котла на Земландском полуострове, в Кёнигсберге и юго-западнее в Хельсбергском укрепленном районе. В результате прорыва войск Константина Константиновича Рокоссовского к побережью залива Фришесгаф в районе Эльбинга, продолжал Черняховский, путь войскам группы армий «Север» в Германию закрыт. Теперь наша задача – уничтожить ее. На вашу долю досталась земландская группировка врага, блокированная на полуострове и в Кёнигсберге. Иван Данилович сказал также, что, несмотря на большие потери, противник ожесточенно отстаивает каждый рубеж, и отступает в относительном порядке. Командование группы армий «Север» не теряет управления. И сейчас советские армии остановлены хорошо организованной обороной, опирающейся на заранее подготовленные Кёнигсбергскую крепость и Хельсбергский укрепленный район. Верховный не без основания опасается, заметил Черняховский, что командующий группой армий «Север» Рендулич успеет привести свои войска в порядок после длительного отступления и сможет еще более укрепить занятые позиции, если мы дадим ему передышку, поэтому требует продолжать наступление без пауз. Учитывая ограниченность войск фронта, Баграмян предложил решать задачи не одновременно, а последовательно. Предварительный разгром группы «Земланд» обеспечивал полную изоляцию Кёнигсберга от центральной части фашистской Германии, что должно было сказаться, по мнению Ивана Христофоровича, на моральном состоянии его гарнизонов и облегчить овладение крепостью. Высвободившимся после разгрома земландской группировки войсками и боевой техникой можно было усилить армии, предназначенные для штурма Кёнигсберга. В заключение генерал Баграмян сказал, что штаб фронта готовит для доклада ставки соответствующий проект плана дальнейших операций. Верховное главнокомандование утвердило план с некоторыми изменениями. Операцию предписывалось начать 20 февраля. Просьбы об усилении войск фронта учтены не были. Все резервы закономерно поглощали фронты Жукова и Конева. Противостоящий нам противник, однако, не дремал. Он знал, как ослаблены наши войска предыдущими боями. 19 февраля Рендулич организовал сильные удары с целью деблокировать Кёнигсбергскую группировку, один со стороны Земландского полуострова, другой из Кёнигсберга. Ожесточенные бои шли трое суток. Врагу удалось оттеснить войска Людникова и создать коридор, соединявший гарнизон Кёнигсберга с Земландской группировкой. «В эти дни мы потеряли Ивана Даниловича Черняховского. 18 февраля он был смертельно ранен осколком снаряда и в тот же день умер. Ставка Верховного Главнокомандования поручила командовать Третьим Белорусским фронтом Василевскому. Всесторонне проанализировав сложившуюся обстановку, Иван Христофорович пришел к убеждению, что вновь отсечь гарнизон Кёнигсберга от главных сил группы «Земланд» без значительного усиления наших войск вряд ли удастся. Было вместе с тем понятно, что из-за явного превосходства врага в пехоте, артиллерии и особенно в танках, отпадает и возможность в ближайшем времени успешно штурмовать Кёнигсберг с его мощными фортами и многочисленным гарнизоном. К тому же и наступление Третьего Белорусского фронта против Хельсбергской группировки проходило, как говорится, со скрипом и не сулило скорой победы. Невольно напрашивались два решения. Либо усилить наш фронт значительным количеством резервов и создать этим реальные предпосылки для успешного выполнения поставленной задачи, либо объединить руководство войсками двух фронтов для последовательного разгрома всех сил противника по частям. Руководствуясь этими соображениями, Баграмян позвонил 21 февраля в Москву. Генерал Антонов выслушал его доводы очень внимательно и пообещал немедленно доложить их Сталину. Верховный главнокомандующий принял решение объединить руководство войсками двух фронтов. 22 февраля была получена директива Ставки о преобразовании 1-го Прибалтийского фронта в Земландскую группу войск, вошедшую в состав 3-го Белорусского фронта, и назначение ее командующим и одновременно заместителем командующего войсками 3-го Белорусского фронта генерала армии Баграмяна. Вскоре основные силы фронта под руководством Василевского приступили к операции по разгрому хельдбергской группировки противника, а командующий и штаб Земландской группы самым тщательным образом разрабатывали план сокрушения Кёнигсберга. Начало операции намечалось через 8-10 дней после ликвидации хельдбергской группировки, с готовностью немедленно перейти в наступление, если противник непредвиденно начнет эвакуацию войск из Кёнигсберга. Сроки пришлось устанавливать самые жесткие. 5 суток. Сутки на прорыв первого оборонительного обвода, 4 на штурм и овладение городом. Очень трудная задача. Сроки подготовки в пределах 20 дней. Из них около недели ушло на передислокацию армии. В письменном виде директиву, о которой идет речь, не рассылали. В целях соблюдения секретности генерал армии Баграмян довел ее содержание до командующих и членов военных советов армии на совещании в штабе группы 31 марта. Помнится, мы вошли в большой зал старого рыцарского замка, расположенного в лесу в районе Норгенена. Нашему взору предстал огромный макет крепости и города Кёнигсберг. На нем красочно и четко были показаны рельеф местности, оборонительные сооружения, строения и кварталы города. Начальник штаба Земландской группы генерал-полковник Курасов наложил на макет условные знаки, обозначавшие войска, предназначенные для штурма Кёнигсберга, направление главных ударов. Баграмян, вооружившись 2-метровой указкой, поставил оперативные задачи каждой армии. Задача овладеть самим Кёнигсбергом возлагалась непосредственно на 43-ю, 50-ю и 11-ю гвардейскую армии. Причем наша 43-я к исходу третьего дня операции должна была совместно с правым флангом 50-й армии захватить всю северную часть Кёнигсберга до реки Прегель. Погода нас не баловала. Балтийские ветры гнали с северо-запада серые облака, моросили дожди, туманы стояли почти до полудня, болотистая земля пропиталась водой, как губка. И тут вдруг выдался ясный солнечный день. Не теряя времени, я выехал на рекогносцировку отведенной нам полосы. Объехав передний край, изучив карту с последними разведданными, мы получили дополнительные данные об укреплениях Кёнигсберга на участке прорыва. На карте были помечены ступенчатой вязью траншеи и многочисленные отсечные позиции, скопления опорных пунктов, многокилометровые линии противотанковых рвов, кружками дзоты, четырехугольниками доты, щетинистыми овалами крепостные форты. Кроме того, карта была буквально испещрена синими значками, которыми обозначались пулеметы, минометы, артиллерийские батареи. Она наглядно отражала очень насыщенную огневыми средствами оборону. А ведь мы по тончайшему в оперативном отношении плану генерала армии Баграмяна наступали с северо-запада с тыла. Нетрудно было представить себе, что ожидало нас, если бы пришлось брать крепость в лоб. Даже в тыловой полосе противник создал 3 оборонительные позиции. При этом трудно было отделить первую позицию от второй, так как сплошные траншеи, прикрытые проволочными и минными заграждениями, шли одна за другой через каждые 200-300 метров. Не говоря уже о городских кварталах, где улицы были замкнуты баррикадами, и все прочные каменные здания превращены в укрепленные пункты. Нашей армии впервые предстояло прорывать столь мощную, многополосную оборону, которая опиралась на крепостные форты. Сокрушить эти сооружения, разрушить их или по меньшей мере подавить, могла только артиллерия самых крупных калибров, та, которую в старину метко называли осадная. Уже после взятия Кёнигсберга Иван Христофорович Баграмян в разговоре с участниками штурма заметил, что Кёнигсбергская операция в значительной степени была операцией артиллерийской. И действительно, насыщенность войск артиллерийскими средствами до сверхтяжелых особой мощности орудий была предельно высокой. Вместе с командующим артиллерией армии генералом Щегловым мы побывали на артиллерийских наблюдательных пунктах, убедились, что разрушить все форты сразу будет трудно. Но кроме этих фортов были в нашей полосе и другие, в самом городе, близ центральной части. Старинные постройки, меньше по объему, они прикрывали с севера военный центр Кёнигсберга, августовские казармы, управление военного округа и комендатуру крепости. Член военного совета армии Сергей Иванович Шабалов в 33-й гвардейской Севастопольской дивизии беседовал с бойцами о предстоящем штурме и упомянул о фашистском гауляйтере Кёнигсберга Вагнере. Этот Вагнер, обращаясь к своим солдатам переднего края по радио через громкоговорители, заявил, что русские, опираясь на слабые сухопутные укрепления Севастополя, защищали город 250 дней, и что солдаты фюрера обязаны столько же продержаться на мощных укреплениях Кёнигсберга. «Что ответим Вагнеру?» — спросил Шабалов, окруживших его бойцов. «Обыкновенно ответим», — сказал один из них. «Мерки у нас с фашистом разные. Защищали мы Севастополь 250 дней, а освободили за 4. Надо использовать этот лаконичный, полный достоинства ответ для контрпропаганды, — сказал Иван Христофорович. Штурм крепости был назначен на 5 апреля, а с 1 апреля начиналась 4-дневная артподготовка. Главную роль в ней играли орудия большой и особой мощности. За этот срок им предстояло разрушить форты, доты и прочие долговременные сооружения. Однако длительный облажной дождь, хлынувший под утро 1 апреля, вынудил командование перенести начало артподготовки на целые сутки. Соответственно, перенесен был и день пехотной атаки на 6 апреля. Весь день 2 апреля гаубицы, пушки, гаубицы и тяжелые минометы вели огневую разведку. Артиллерийский огонь постепенно снимал с цели земляную подушку. Разрывы с характерным серым дымом подтверждали, что снаряды рвались на бетонном покрытии. Красный дым обозначал разрыв на кирпичной кладке. Затем вступали орудия большой и особой мощности. Выявленные огневой разведкой доты, железобетонные убежища и дзоты вскоре после нескольких прямых попаданий были разрушены. Однако обстрел фортов должного эффекта не дал. Явные пробоины в проломы были одиночными. Обстрел еще продолжался, когда войска полностью вышли на передовую и заняли исходные позиции для наступления.